Глава 34. Интуиция вопит, что все плохо, и энергетический шар не просто рану на мне оставит, он меня спалит на месте. Но тело реагирует внезапно быстро и четко. В ответ студенту вскидываю свою руку и концентрируюсь, как учил ректор. А что делать, если это единственное, что мне доступно? Мы спускаем свои заряды почти одновременно. Где-то на полпути они сталкиваются. Мой плотный огненный шар удивительным образом поглощает шар студента и рассыпается мелкими искрами. Я только успеваю отметить, что они не попадают на книги, пожара не возникает, как меня откидывает еще одним магическим ударом, более слабым, не смертельным, но вполне чувствительным. Дыхание сбивается, в глазах темнеет, а грудь жжет. Когда прихожу в себя, понимаю, что лежу на полу. Рядом валяются несколько упавших с полок книг. А чьи-то тяжелые шаги становятся все ближе. Пытаюсь собраться, чтобы встать, и не ничком встречать того, кто вот-вот прекратит мои жалкие попытки хоть как-то взять судьбу в свои руки. Все, что выходит, это жадно втянуть воздух и закашляться. Перед глазами появляются черные сапоги. Меня подхватывают на руки, а легкие заполняет знакомый аромат сандала и черного перца. Ферст. И вдруг становится так спокойно, что я кладу голову на плечо ректору и даже позволяю себе расслабиться. Силы смотреться нет, но вокруг тишина. Что он сделал со студентом? Ректор что-то бухтит недовольно, но... Пусть бухтит. Зато я в безопасности, и к тому же я ничего не делала. Снова накатывает это странное ощущение того, как неведомая сила меня расплющивает, превращает в плоскую фигуру, а потом все проворачивает обратно. «Вот как тебя можно оставить хоть ненадолго одну?» Почти рычит ректор, распахивает дверь в мою спальню и в три широких шага оказывается около кровати. «Вот и мне тоже интересно!» Ворча из гостиной, вставляет свои 5 копеек Сильвио. Я закатываю глаза, а Ферст напрягается и оборачивается. Что его так удивило? «Что-то не так? Кто-то идет?» С трудом спрашиваю я. Во рту к чертям все пересохло. Просто Сахара не меньше. Нет, показалось. Хмурится ректор и опускает меня на постель. Кажется, у нас проблемы. Как-то уж слишком напряженно говорит мой фамильяр. А ректор снова оборачивается. У тебя фамильяр цветок? Уточняет он, потом качает головой, словно отгоняет от себя эту мысль. «Вот про то я и говорю!» Снова слышится голос Сильвио. «Про то, про что?» «Я должен тебя осмотреть». Ферст касается раны на моей груди, и я шиплю, как капли воды на раскаленной сковородке. «Убью его, щенок!» С пальцев ректора срывается несколько небольших светло-голубых шариков, которые начинают кружиться над раной. «Держите себя в руках, ректор Ферст!» ворчит Сильвио. В этот раз ректор просто щелкает пальцами, и дверь закрывается, отсекая меня от моего фамильяра. «Ректор Ферст, про что говорит Сильвио?» Выдавливаю я из себя, чувствуя, как жжение становится с каждым мгновением слабее. «Эриан», — коротко сообщает ректор, зажигая прямо над нами огонек. «Что?» «Зови меня Эриан. С твоим Сильвио разберемся чуть позже». Ректор помогает мне занять полусидячее положение с помощью подушек, а затем подает стакан воды со столика у кровати. Прохладная вода кажется невероятно вкусной, как будто в нее насыпали усилители вкуса. Держу некоторое время ее во рту, потом глотаю. Так, ничего не выливается из груди, легкие на месте, сердце на месте. Ну что, жить буду? Что со студентом? Спрашиваю я, возвращая стакан. «У тебя ожог на груди, а ты интересуешься, что с тем, кто на тебя напал?» Меня чуть не сносит волной гнева. Радует, что он направлен не на меня. «Мы в ответе за тех, кого приручили», — отвечаю я. «Он дурак, он достоин наказания. Но не смерти же». «Он жив. Как только удостоверишь, что с тобой все хорошо, я разберусь с ним», — коротко уведомляет ректор. «А сейчас потерпи». Я не успеваю даже отреагировать, как он разрывает блузку на груди, освобождая рану. «Да ты издеваешься, что ли?» Вырывается у меня, когда я подхватываю края, которые вот-вот откроют гораздо больше, чем я пока что готова показать ректору. При этом я даже не замечаю короткую болевую вспышку, когда Ферст отрывает ткань от запекшейся корочки крови. «Смотрю, силы возвращаются», — усмехается мужчина. «Значит, до утра заживет. Еще где-то есть рана». «До утра?» Удивленно осматриваю себя. «Нам бы такой уровень медицины. Хотя я уже не в первый раз об этом думаю». «Больше ничего нет». Я упираюсь руками в кровать, чтобы поудобнее сесть. Мои пальцы случайно касаются кисти ректора, и почему-то я краснею от этого, как школьница. «Правда? Или мне проверить?» Ректор прищуривается, присаживаясь рядом на кровати. «Странно, но я радуюсь, что он не уходит сразу. Как будто очень важно, чтобы он остался рядом, не уходил». «Спасибо», — говорю я. И получается как-то многозначно. То ли за то, что спас, то ли за то, что остался. А ведь сначала я думала, что основная угроза для меня будет исходить именно от ректора. «Как так получилось, что ты опять попала в передрягу?» Хмуро интересуется Ферст. «Я не попадала. Я просто пошла в библиотеку», — фыркую я. «Кто виноват, что от меня все время кто-то что-то хочет?» Ректор словно напрягается и наклоняет голову на бок. Замечаю, что его сорочка немного испачкана малиновым цветом. И вспоминаю... «Ректор... Эриан, ты тоже видел, что студент испачкан чем-то малиновым?» Между его бровями складка становится глубже. Кивает. «Я ставила эту ловушку для того, кто захочет проникнуть ко мне в лабораторию. Значит, он...» «Понял», — коротко отвечает ректор. «Нам точно будет о чем поговорить». Ферст встает и собирается уже уйти, но я ловлю его за руку. Он резко замирает, а когда я хочу отпустить его пальцы, мужчина, наоборот, сжимает сильнее. «Стой! Так что, Сильвио, почему ты так удивился?» В голове роятся разные предположения. Что цветок — это плохо, что он слишком болтливый. Кто знает? Губы ректора изгибаются в напряженной улыбке. «Алеса, тебе правда настолько нужно, чтобы я это произнес вслух? Ты же знаешь, при каком условии я могу слышать твоего фамильяра». Выдает он, как будто это дается ему с трудом. «Ну и как мне признаться ему, что не знаю?» Я подбираю слова, но он понимает это по-своему. «Да, Алессандра, ты моя истинная, как бы странно это ни звучало». Сказав это, мужчина отпускает мою руку и скрывается за дверью.